Источник вдохновения. Лишь очень немногие, вероятно, знают, как случилось, что миссис Альберт Форестер написала «Статую Ахиллеса». А поскольку эту книгу причислили к лучшим романам нашего времени, я смею думать, что краткий отчет об обстоятельствах, при которых она появилась на свет, будет небезынтересен для каждого серьезного литературоведа. В самом деле, если этой книге, как утверждают критики, суждена долгая жизнь, ниже следующий рассказ послужит цели более достойной, чем ненадолго развлечь скучающего читателя. Будущий историк, возможно, усмотрит в нем любопытный комментарий к литературной летописи наших дней. Все, конечно, помнят, какой огромный успех «Статуя Ахиллеса» имела у публики. Из месяца в месяц наборщики без устали набирали, а переплетчики без устали переплетали одно издание за другим. Издатели как в Англии, так и в Америке едва поспевали выполнять срочные заказы книгопродавцев. Роман был немедленно переведен на все европейские языки, а недавно стало известно, что скоро его можно будет прочесть по-японски и на урду. Но сперва он печатался по частям в журналах на обоих берегах Атлантического океана. И с издателей этих журналов агент миссис Форестер содрал сумму, которую нельзя назвать иначе, как сногсшибательной. Переделанный в пьесу, он целый сезон не сходил со сцены в Нью-Йорке. И в Лондоне постановка эта будет, несомненно, иметь столь же бурный успех. Право экранизации уже продано за огромную цену. Хотя сплетники из литературных кругов, обсуждая гонорар миссис Форестер, наверняка преувеличивают цифру, однако можно не сомневаться, что на одной этой книге она заработает достаточно денег, чтобы безбедно прожить остаток своих дней. Редкая книга встречает одинаково благосклонный прием у читателей и у критики. И миссис Форестер должно бы доставить особенное удовольствие, что именно ей удалось, если можно так выразиться, найти квадратуру круга. Ибо хотя критики и раньше не скупились на похвалы, она даже привыкла принимать это как должное, но публика почему-то никак не могла оценить ее по достоинству. Каждая новая ее книга, изящный томик в белом матерчатом переплете, набранный прекрасным шрифтом, объявлялась шедевром в рецензии, занимавшей ровно один столбец, а в еженедельных обзорах, которые можно увидеть только в пыльной библиотеке какого-нибудь солидного клуба, даже страницу. И все тонкие ценители читали книгу и хвалили ее. Но тонкие ценители, очевидно, не покупают книг. И творения миссис Форестер не расходились. В самом деле, это был просто позор. Пошлая чернь не желала замечать писательницу, обладающую таким прихотливым воображением, таким утонченным стилем. В Америке ее и вовсе почти не знали. И хотя мистер Карл Ван Вектен написал статью, в которой порицал читающую публику за ее косность, читающая публика осталась равнодушна. Примечание. Карл Ван Вектен, американский критик и писатель, хорошо известный в 20-30-х годах нашего века. Агент миссис Форестер, горячий поклонник ее таланта, пригрозил одному американскому издателю, что если тот не напечатает две ее книги, не видать ему других, скорее всего, каких-то ерундовых романчиков, за которыми он охотился. И эти две книги были опубликованы. пресса дала на них лестные отзывы, тем доказав, что и в Америке лучшие умы не безразличны к ее таланту. Однако, когда зашел разговор о третьей книге, американский издатель со свойственной издателям грубостью заявил агенту, что предпочитает истратить лишние деньги на выпивку. После появления статуи Ахиллеса прежние книги миссис Форестер были переизданы, и мистер Карл Ван Вектен написал новую статью, в которой с грустью, но твердо указал, что еще 15 лет назад пытался привлечь внимание читающего мира к исключительным достоинствам автора, и рекламировались они так широко, что едва ли могли ускользнуть от внимания интеллигентного читателя. Поэтому мне нет нужды о них распространяться, тем более, что это были бы только перепевы мастерских статей мистера Карла Ван Вектена. Писать миссис Форестер начала с ранних лет. Первая ее книжка, сборник «Элегий», вышла в свет, когда она была 18-летней девицей. И с тех пор каждые 2-3 года она не торопилась, ибо уважала свое творчество. Она печатала либо томик стихов, либо томик прозы. Ко времени написания статуи Ахиллеса она достигла почтенного возраста 57 лет, из чего явствует, что и сочинений у нее набралось немало. Она подарила миру 5 или 6 сборников стихов, озаглавленных по латыни, например, «Felicitas», «Pax Maris», «Aes Triplex», и очень серьезных, ибо ее муза не склонна являться к ней стопой воздушной, точно в танце, шествовала несколько тяжеловатой поступью. Она осталась верна «Элегии», много внимания уделяла сонету, но главной ее заслугой было возрождение оды, поэтического жанра, которым наши современники пренебрегают, и можно с уверенностью сказать, что ее ода президенту Фальеру войдет во все антологии английской поэзии. Она пленяет не только благородной звучностью стиха, но также на редкость удавшимся описанием прекрасной Франции, о долине Луары, овеянной памятью Дюбеле, о Шартре и витражах его собора, о солнечных городах Прованса, миссис Форестер пишет с теплым чувством, тем более примечательным, что сама она не бывала во Франции и дальше Булони, куда вскоре после свадьбы ездила на экскурсионном пароходе из Маргита. Но физические страдания, вызванные морской болезнью, и моральная травма, причиненная открытием, что жители этого многопосещаемого приморского курорта не понимают ее, когда она бегло и свободно изъясняется по-французски, подсказали ей решение впредь не подвергать себя столь неприятным и бесславным испытаниям. И она действительно больше никогда не вверялась коварной пучине, которую, однако, продолжала воспевать в стихах и сладостных, и стройных. Ода Вудро Вильсону тоже местами очень хороша. И мне жаль, что поэтесса, изменив свое отношение к этому превосходному человеку, не пожелала включить ее в новое издание. Но ярче всего, думается мне, миссис Альберт Форестер проявила себя в прозе. Она написала несколько томов коротких, но безупречно построенных эссе на такие темы, как «Осень в Сассексе», «Королева Виктория», «О смерти», «Весна в Норфолке», «Архитектура эпохи Георгов», «Мсье Дягилев и Данте», а также труды, сочетающие большую эрудицию и полет фантазии о иезуитской архитектуре XVII века и о столетней войне в ее литературном аспекте. Именно своей прозе она обязана тем, что около нее образовался кружок преданных почитателей, немногочисленных, но избранных, как сама она выразилась с присущей ей меткостью, объявивших ее непревзойденным в нашем веке мастером английского языка. Она и сама признавала, что главное ее достоинство — это стиль, пышный, но хлесткий, точенный, но не сухой, и только в прозе мог проявиться тот восхитительный, хоть и сдержанный юмор, который ее читатели находили неотразимым. Это был не юмор мыслей и даже не юмор слов, это было нечто куда более тонкое, юмор знаков препинания. В какую-то вдохновенную минуту она постигла, сколько уморительных возможностей таит в себе точка с запятой, и пользовалась ею часто и искусно. Она умела поставить ее так, что читатель, если он был человек культурный и с чувством юмора, не то что катался от хохота, но посмеивался тихонько и радостно, и чем культурнее был читатель, тем радостнее он посмеивался. Ее друзья утверждали, что всякий другой юмор кажется после этого грубым и утрированным. Некоторые писатели пытались подражать ей, но тщетно. В чем бы ни упрекать миссис Форестер, бесспорным остается одно. Из точки с запятой она умела выжать весь юмор до последней капли, и никто не мог с ней в этом сравниться. Миссис Форестер занимала квартиру неподалеку от мраморной арки, сочетавшую в себе два преимущества – прекрасный район и умеренную плату. В квартире была большая гостиная окнами на улицу и просторная спальня для миссис Форестер, темноватое столовое окном во двор и тесная спаленка рядом с кухней для мистера Альберта Форестера, в чьи обязанности входило платить за квартиру. В гостиной миссис Форестер по вторникам принимала гостей. Комната была обставлена строго и целомудренно. Обои, сделанные по рисунку самого Уильяма Морриса, по стенам Меццо Тинто в простых черных рамках, собранные еще до того, как Меццо Тинто поднялись в цене. Мебель чиппендейлская. Вся, кроме бюро с выдвижной крышкой, в котором было нечто от стиля Людовика XVI, и за которым миссис Форестер писала свои сочинения. Его показывали каждому гостю, приходившему сюда впервые, и мало кто, глядя на него, не испытывал глубокого волнения. Ковер был толстый, лампы неяркие. Миссис Форестер сидела в кресле с прямой спинкой, обитым темно-красным критоном. В этом не было ничего показного. Но поскольку других удобных кресел в комнате не имелось, это как бы создавало дистанцию между ней и гостями. Чай разливала некая особа неопределенного возраста, бесцветная и бессловесная. Ее ни с кем не знакомили, но было известно, что она считает за честь предоставленную ей возможность избавлять миссис Форестер от нудной обязанности поить гостей чаем. Последняя могла таким образом целиком посвящать себя разговору, а послушать ее, безусловно, стоило. Рассуждения ее не отличались чрезмерной живостью, и поскольку голосом трудно изобразить точку с запятой, им, возможно, недоставало юмора, но она могла беседовать о многих предметах со знанием дела поучительно и интересно. Миссис Форестер была неплохо осведомлена о социологии, юриспруденции и богословии. Она много прочла и обладала цепкой памятью, она всегда умела привести цитату, а это хорошая замена собственному остроумию. И за те 30 лет, что была знакома более или менее близко со множеством выдающихся людей, накопила множество забавных анекдотов, которые рассказывала, тактично скрывая истинных героев, и повторяла не чаще, чем могли выдержать слушатели. Миссис Форестер умела привлекать к себе самых разнообразных людей, и в ее гостиной можно было встретить одновременно бывшего премьера, владельца газеты и посла одной из великих держав. Мне всегда казалось, что эти важные лица бывали у нее потому, что воображали, будто здесь они общаются с богемой, но с богемой такой опрятной и чистенькой, что нет опасности о нее запачкаться. Миссис Форестер всерьез интересовалась политикой, и я сам слышал, как один министр так прямо и сказал ей, что у нее мужской склад ума. В свое время она была против предоставления женщинам избирательного права, но когда они, наконец, получили это право, стала подумывать, не выставить ли ей свою кандидатуру в парламент. Одно лишь ее смущало — какую партию выбрать? «В конце концов, — говорила она, кокетливо поводя несколько грузными плечами, — не могу же я образовать партию из одной себя?» Не будучи уверенной, как повернутся события, она, подобно многим искренним патриотам, не торопилась определить свои политические взгляды, но за последнее время она все больше склонялась к лейборизму, усматривая в нем наилучший путь для Англии. И кое-у-кого создалось впечатление, что если ей будет предложен надежный избирательный округ, она, не колеблясь, выступит в защиту прав угнетенного пролетариата. Двери ее гостиной были широко открыты для иностранцев, для чехов, итальянцев и французов, если они чем-нибудь успели прославиться, и для американцев, даже безвестных. Но снобизмом она не грешила, и герцог мог появиться в ее гостиной только если был сугубо интеллектуальной натурой, а супруга Пера только если вдобавок к титулу могла предъявить какое-нибудь легкое отклонение от светских приличий. Например, если в прошлом была разведена, или написала роман, или подделала подпись на чеке, что и давало ей основание рассчитывать на снисходительную терпимость хозяйки дома. Художников миссис Форестер недолюбливала за молчаливость и робость. Музыканты ее не интересовали. Даже если они соглашались поиграть у нее, а знаменитости чаще всего играть отказывались, их музыка мешала разговору. Кому нужна музыка, те пусть идут на концерт. Она же предпочитает более изысканную музыку души. Зато писателям, особенно многообещающим и малоизвестным, она неизменно оказывала самое теплое гостеприимство. Она чутьем угадывала талант. И среди писателей с именем, которые время от времени заходили к ней на чашку чаю, почти не было таких, кому она не помогла бы на первых порах советом и добрым словом. Собственное ее положение было так прочно, что исключало даже мысль о зависти, а слово «талант» так часто связывали с ее именем, что ее ни капельки не обижало, когда другим талант приносил коммерческий успех, не выпавший ей на долю. Уверенная в признании потомков, миссис Форестер могла позволить себе такую роскошь, как бескорыстие. Нужно ли удивляться после всего этого, что ей удалось создать самое близкое подобие французского салона XVIII столетия, какое возможно в нашей варварской стране? Приглашение на чашку чаю с булочкой во вторник было честью, от которой мало кто отказывался. И сидя на чиппендейлском стуле в строгой гостиной с затененными лампами, всякий невольно ощущал, что на его глазах творится история литературы. Американский посол выразился однажды так: «Чашка чая у вас в гостиной, миссис Форестер, это лучшая интеллектуальная пища, какую мне доводилось вкушать». Иногда все это действовало даже слегка угнетающе. В вкус у миссис Форестер был такой безупречный. Она так безошибочно знала, чем и в каких выражениях восторгаться, что порой вам просто не хватало воздуха. Я, например, считал за благо подкрепиться коктейлем, прежде чем вдохнуть разряженную атмосферу ее салона. Однажды мне даже грозила опасность быть навсегда из него изгнанным. Явившись как-то в гости, я задал горничной, отворившей мне дверь, нестандартный вопрос: «Миссис Форестер дома?» «А другой? Богослужение сегодня состоится?» Разумеется, это была чистая оплошность с моей стороны, но на беду горничная фыркнула, а как раз в эту минуту Эллен Ханнеуэй, одна из самых преданных почитательниц миссис Форестер, снимала в передней ботике. Когда я вошел в гостиную, она уже успела передать мои слова хозяйке дома, и та устремила на меня орлиный взор. «Почему вы спросили, состоится ли сегодня богослужение?» — осведомилась она. Я объяснил, что всегда был рассеян, однако миссис Форестер продолжала сверлить меня глазами. «Может быть, мои приемы кажутся вам...» Она не сразу нашла нужное слово. «Сакраментальными?» Я не понял ее, но, не желая, чтобы столько умных людей сочли меня невеждой, решил, что единственное мое спасение в беспардонной лести. «Ваши приемы, дорогая миссис Форестер, так же прекрасны и божественны, как вы сами». По внушительной фигуре миссис Форестер пробежала легкая дрожь. Словно человек неожиданно очутился в комнате, полной гиацинтов. Аромат их так пьянит, что начинает кружиться голова. Однако она сменила гнев на милость. «Если вы в шутливом настроении, — сказала она, — то прошу вас, шутите лучше с моими гостями, а не с горничными. Ну, садитесь. Мисс Уоррен нальет вам чаю». Мановением руки миссис Форестер отпустила меня, но моей шутки она не забыла. В последующие 2-3 года, знакомя меня с кем-нибудь, она неизменно добавляла: «Имейте в виду, он приходит сюда только каяться в грехах. Когда ему отворяют дверь, он всегда спрашивает, богослужение сегодня состоится?» Вот шутник, правда? Но миссис Форестер не ограничивала свои приемы еженедельными чаепитиями. Каждую субботу у нее устраивался завтрак на 8 персон. Это число она считала идеальным для общей беседы, и к тому же оно диктовалось скромными размерами ее столовой. Если миссис Форестер чем-нибудь гордилась, так это не своим знанием английской просодии, а именно своими завтраками. Гостей она подбирала тщательно, и приглашение к ней на завтрак было не только лестно, это был своего рода ритуал посвящения. Разговор в высоком плане легче вести за столом, чем рассеявшись по всей гостиной, и после такого завтрака всякий, вероятно, уходил от миссис Форестер более чем когда-либо убежденный в ее одаренности и проникнутый более крепкой верой в человеческую природу. Приглашала она одних мужчин, ибо хоть и высоко ценила женщин и в других случаях охотно с ними общалась, все же сознавала, что за столом женщина любит разговаривать исключительно со своим соседом слева или справа, а это мешает общему обмену мыслями, благодаря которому ее завтраки становятся праздниками не только для желудка, но и для души. А надо сказать, что кормили у миссис Форестер необычайно вкусно. Вина были лучшей марки и сигары первоклассные. Это должно удивить всякого, кому случалось пользоваться гостеприимством литераторов, ведь обычно мысли их возвышены, а жизнь проста. занятые духовными материями, они не замечают, что баранина не прожарилась, а картофель остыл. Пиво у них еще туда-сюда, но вино действует отрезвляюще, а кофе лучше и не пробовать. Миссис Форестер не скрывала своего удовольствия, когда гости расхваливали ее завтраки. «Если люди оказывают мне честь, преломляя со мной хлеб, — говорила она, — я просто обязана кормить их не хуже, чем они могли бы поесть у себя дома». Но чрезмерную лесть она пресекала. «Вы правы же конфузить меня. Да и похвалы ваши не по адресу. Благодарите миссис Булфинч». «Кто это миссис Булфинч?» «Моя кухарка». «Не кухарка, а сокровище». «Но ведь вы не станете утверждать, что она и вина тоже выбирает. А вам понравились?» «Я в этих вещах ровно ничего не понимаю. Я целиком полагаюсь на своего поставщика. Но если речь заходила о сигарах, миссис Форестер расплывалась в улыбке. А за это скажите спасибо Альберту. Сигары покупает Альберт, и мне говорили, что никто так замечательно не разбирается в сигарах». Она смотрела через стол на своего мужа блестящими гордыми глазами, какими породистая курица, скажем, Орпингтон, смотрит на своего единственного цыпленка. И тут поднимался оживленный многоголосый говор. Это гости, до сих пор тщетно искавшие случая проявить вежливость по отношению к хозяину дома, осыпали его комплиментами. «Вы очень добры», — отвечал он. «Я рад, что они пришли с вам по вкусу». После этого он произносил небольшую речь о сигарах, объяснял, какие свойства он в них особенно ценит, сетовал на снижение качества, вызванное массовым производством. Миссис Форестер слушала его с умиленной улыбкой, и было видно, что его маленький триумф ее радует. Разумеется, нельзя говорить о сигарах без конца, и, заметив, что гости начинают поеживаться, она тотчас переводила разговор на что-нибудь другое, более интересное и значительное. Альберт умолкал, но этой минуты торжества уже нельзя было у него отнять.